Глава 9. О юноше по имени Хамедок, или Божественный цветок. Так было однажды услышано мною. Победоносный пребывал в Шаравасте, в саду Джетавана, который предоставил ему Анатапхиндата, в окружении монашеской общины. В то время жена одного высокородного и знатного домохозяина родила сына прекрасного телосложения и очень красивой внешности. В момент рождения ребенка с небес дождем выпали райские цветы, заполнявшие весь дом, и поэтому мальчик получил имя Хамедок, или Божественный цветок. Когда мальчик вырос, он направился к месту пребывания Будды. Придя туда и увидев, сколь бесподобно прекрасно тело Будды, его цвет и его телесные признаки, он преисполнился радости и подумал: «Пусть я родился в этом мире, но, встретившись с главой благородных, я приглашу на угощение Будду и его достойную монашескую общину». Подумав так, он сказал Будде: «Завтра утром в моем доме будет приготовлено скромное угощение. Соблаговолит ли победоносный прибыть со своей достойной общиной?» И, зная чистоту его помыслов, победоносный согласился прийти. После этого Хамедок вернулся домой, чтобы приготовиться к завтрашнему приходу Будды и его общины. В красивом молитвенном помещении своего дома он чудесным образом сотворил множество сидений, богато убрал их и пригласил Будду и членов монашеской общины рассаживаться в должном порядке на этих сидениях. И как только подумал Хамедок о наделении приглашенных различными явствами, то в силу его прежней благой заслуги, согласно мыслям его, эти явства появились сами собой, и он совершил подношение пищи Будде и его общине. После этого Будда взял патру и обстоятельно изложил Хамедоку много положений святого учения, в результате чего все домашние этого юноши обрели духовный плод вступления в поток. Некоторое время спустя Хамедок попросил своих родителей позволения уйти в монашество и стать учеником Будды, на что родители дали ему свое согласие. Тогда юноша пошел к месту пребывания Будды. Придя туда, он приветствовал Будду, коснувшись головой его ступней, и изъявил желание вступить в монашество, чтобы сподобиться учения Будды. «Приди во благе, монах», — сказал Будда, и волосы на голове и лице юноши сами собой сбрились, а тело оказалось одетым в желто-оранжевое монашеское одеяние. Неутомимо следуя наставлениям Будды, он вскоре достиг архатства. Тогда Ананда, видя подобное, пришел к Будде и, преклонив колени, спросил: «Что за благую заслугу обрел в прошлом этот монах, Хамедок? Если его рождению сопутствовало выпадение цветов из обители богов, а сам он мог по своему желанию творить драгоценные сидения и разнообразные явства, объясни мне это, победоносный». «Если хочешь слушать, слушай внимательно», — сказал победоносный Нанди и рассказал следующую историю. Давным-давно Будда Канакамуни, явившись в мир, щедро творил благо живым существам. Он ходил с многочисленной монашеской общиной по населенным местам, а знатные, высокородные домохозяева совершали ему пожертвования. В то время один бедный человек, не имеющий никакого достояния, но испытывавший чувство великой любви к монашеской общине, подумал: «У меня совершенно ничего нет для пожертвования». Тогда он набрал на лугах и лужайках разнообразных цветов и, рассыпав их перед монашеской общиной от всего сердца, совершил поклонение, после чего удалился. «Бедняк того периода, который рассыпал цветы перед общиной монахов, — сказал победоносный Ананди, — и есть монах Хамедок. И вот когда таким образом, в давно прошедшие времена, этот бедняк в силу чистосердечной веры собрал цветы и рассыпал их перед монашеской общиной, то в силу произнесенного им моления он в течение 91 кальпы где бы ни рождался, обладал прекрасным телосложением и такой красивой внешностью, что глаз не оторвешь. И о чем бы он ни думал, о еде, о напитках, сидениях, все являлось по его желанию. И эта благая заслуга оказывала свое действие вплоть до обретения плода освобождения. И поэтому, Ананда, все живые существа не должны пренебрегать малым деянием и думать, что оно не породит благую заслугу. Нет, подобно Лхамедоку, они создадут и обретут ее. И все многочисленные окружающие воистину возрадовались по учению победоносного.